Всем доброго здравия! В эфире Народного славянского радио программа «Вестник». И с вами ведущая Наталья Усольцева. Здесь вы узнаете, какие передачи, эфиры и вебинары готовятся к выпуску на следующую неделю. В понедельник, 7 декабря, в 2, 8, 14 и в 20 часов по московскому времени прозвучит передача «Что такое банк, созданный народом для народа?». В современном обществе банки у людей вызывают не самые приятные мысли и воспоминания. Ведь многие из нас испытали на себе все минусы кредитного рабства. Но могут ли банки нести благо людям? Могут ли банки не отнимать последнее, а наоборот поддерживать людей и их светлые идеи и начинания? Может ли банк выдавать беспроцентные кредиты? Что такое народный банк? В чем его отличие от обычных банков? Какая цель его создания и существования? Именно об этом пойдет речь в этой передаче. Беседуют Алексей Орлов и Михаил Ядь. В 19.00 программа «Зеркало» с Еленой Ромской. Чистый провод для связи с Вышними. Какова твоя чистота? Беседуют Виктор Луговой, Олег Даргор, Дмитрий Жуков. 8 декабря, вторник, живой эфир. Род всему глава. Начало в 19.30 по Москве. Род как состояние первотворца. Куда растет мировое древо? Как устроен род? Личная и родовая покута, карма. Формирование задач и предназначение родов. Благородные и низкие рода. Влияние рода на судьбу поколений. Семья как форма развития рода. Звездный, земной и небесный род. Их влияние и взаимодействие. Родовые сценарии и программы. Проклятие в родах. Как наладить отношения со своим родом. Именно эти темы будут раскрыты в этой передаче. Сказитель Сергей Демин. Ведущая Ирина Хара. 9 декабря, среда, в 19.30, живой эфир. Как стать старовером? Сказитель Любомир Таймыр. Ведущая Елена Андреева. 10 декабря, четверг, живой эфир. Высокоразвитые цивилизации Солнечной системы. Начало в 19.30 по московскому времени. Сказитель Виктор Максименков. Ведущий Евгений Роденко. Дорогие слушатели, во время живых эфиров можно задавать сказителям вопросы, которые будут озвучиваться по ходу передачи, получать ответы и просто общаться с сородичами. Вопросы принимаются в чате прямого эфира на канале youtube.com/славрадио и в чате сайта slavradio.org. 11 декабря, пятница, в 2, 8, 14 и в 20 часов по Москве на Народном славянском радио «Семь Семенов». Читаем сказки. Сказитель Иван Царевич, Георгий Левшунов. 12 декабря, суббота. В час в 7, в 13 и в 18 часов по Москве в сетке вещания радио слушайте передачу «Сказки от Вальки-Каральки». Сказка о том, как бог Вели стал буйным и жестоким. Часть первая. В 2, в 8, в 14 и в 20 часов в сетке вещания Народного славянского радио прозвучит передача из цикла «Страницы родной поэзии». Выпуск 158. Леонид Николаевич Мартынов. Ведущий передачи Виктор Маслов. Также в этот день планируется круглый стол «Объединение русского мира». Часть вторая. Время уточняйте. Следите за анонсами. Аналитическая передача Василия Васильевича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 2, 8, 14 и в 20 часов по московскому времени. В этот раз в рамках передачи будет рассмотрена тема «Подселенцы и энергетические сущности. Невидимый мир». Беседуют Алексей Орлов и Вера. Далее в 3, в 9, в 15 и в 21.00 по Москве вы можете прослушать программу «Вестник» на следующую неделю. Объявление для организаторов мероприятий.